4 марта вернулась на родину делегация Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики во главе с замминистром Ли Гельсоном. Она посетила Китайскую Народную Республику.